Глава 4. То, что дело пахнет керосином, тибетец понял уже после первого толчка в спину, нанесенного крылатым змеем. Подорвавшего нечистого духа, пусть и пришедшийся вскользь, отъел такое количество драгоценной праны, что диверсант едва сумел найти в себе силы, чтобы перекатиться через голову, подняться на ноги и застыть в защитной стойке, судорожно разгоняя процесс трансформации свободного эфира в силу через источник. Однако духовных возможностей, чтобы на равных противостоять проклятому маму, катастрофически не хватало. Даже тренированная запредельными нагрузками ритуалами Черного Солнца, бренная оболочка старшего послушника Ордена Зеленого Дракона подрагивала от напряжения и недостатка сил. Второго подобного удара он может попросту не выдержать. Азиат мучительно, но быстро размышлял, что же ему предпринять, но вариантов было не особо и много. Честно признаться, их было всего два. Удрать через портал, который был заранее настроен на послушника, и потерять ценный артефакт, либо умереть в неравной схватке и все равно лишить орден бесценного магического имущества. А во втором случае потерь было меньше. И пусть жизнь старшего послушника не идет ни в какое сравнение с древней реликвией, но он ведь еще может приложить все силы для ее возврата. Бесславно умерев и оставив братьев в неведении, он лишит орден даже этой слабой надежды. Определившись, наконец, с дальнейшими действиями, тибетец, не спуская глаз высшего духа, скользящим шагом плавно переместился вперед, поравнявшись с оброненным вещмешком, он ударом стопы выкатил артефакт на землю, поблагодарив провидение за то, что не успел намертво затянуть горловину рюкзака. Затем, наступив на хрустальный шар, он слегка вдавил портальный камень в мягкую и податливую лесную землю, чтобы тот не покатился куда-нибудь во время ритуала. Проделывая эти нехитрые операции, тибетец облегченно вздохнул. Осталось только запитать уже готовые формулы магической энергии и вновь активировать портал. Пока он, проявляя чудеса выдержки и эквилибристики, возился с волшебным артефактом, полку нечистых тесь прибыло. Таежный дух, излишне насыщенный духами, буквально звенел от их чрезмерной концентрации суммарной силы. Грань между двумя реальностями трещала и рвалась, расползаясь в клочья. Такого эффекта азиат еще ни разу не наблюдал воочию. И это немного пугало и завораживало. Он скинул руку и вывел в воздухе сложнейший иероглиф, пробуждающий артефакт ото сна, и насытил его силой. Иероглиф ярко вспыхнул в ночной темноте и слегка оттянул на себя внимание азиата. Едва взгляд старшего послушника сместился в сторону, крылатый змей стегнул своим длинным хвостом, стараясь дотянуться до противника острым крюком, росшим на самом его кончике. Но азиат не дремал, пусть и находился не в самом лучшем состоянии, но ловко ушел от очередного удара высшего духа, способного лишить его остатков праны и, как следствие, самой жизни. Крюк просвистел мимо, а послушник, разогнувшись, вывел второй иероглиф, заставивший артефакт активироваться. Отметив краешком глаза, что свечение, родившееся внутри прозрачного шара, усиливается, азиат приготовился завершить формулу третьим иероглифом, самым сложным и требующим от мага немалой концентрации. Он уже начал его выводить, как почувствовал резкую боль левой ноге и стремительно наваливающуюся тяжесть. Судорожно сжав губы и прикусив губу так, что по подбородку побежала тонкая струйка крови, он стойко продолжал выписывать в формулу третий, последний компонент магического конструкта. Чувствуя, как стремительно утекает из раны на ноге жалкие остатки его живительной энергии. И только завершив процесс, он бросил взгляд на подлого врага, подкравшегося к нему сзади. Этим подлецом оказался еще один проклятый мам, нашедший воплощение в форме толстого злобного гуся с зубастым клювом, которым он сейчас с упоением терзал многострадальную ногу послушника. Для полного развертывания портала требовалось время, пусть и невеликое, но все же, и за это время легко можно умереть. Поэтому азиат не стал ждать завершения процесса, а ударил по толстому духу чистой, незамутненной заклинаниями энергии, сформировать которой он просто не успевал. Но и сырой силы хватало вдосталь, поэтому мощный удар, доставшийся гусю, смял его визуальное воплощение, словно пластилиновую фигурку, и отбросил его к ближайшим деревьям. Правда, в зубах проклятого мама остался солидный кусок тонкого тела азиата, вырванный буквально с мясом. По ноге побежала теплая струйка. Серьезная рана тонкого тела сказалась и на физической оболочке. Штанина мгновенно пропиталась кровью. Реакции старшего послушника замедлились еще сильнее. Теперь он, наверное, ничем не отличался от обычного неподготовленного смерда крестьянина. Он чувствовал, как из раны, нанесенной зубастым гусем, широкой струей вытекают остатки праны, которые мгновенно подчищаются мелкими духами-паразитами в изобилии, скопившимися на месте схватки, словно полчища гнуса. Почему они до сих пор не навалились на него всем скопом, азиат не знал, но и размышлять над этой странностью у него не было ни сил, ни времени. Мгновения, оставшиеся до полного развертывания портала, тянулись словно столетия. Старший послушник уже едва держался на ногах, и это, видимо, чувствовали и его противники. И когда, наконец, они решились его дожать, портал неожиданно развернулся, скрывая фигуру азиата в потоке магического света. И когда он погас, на прежнем месте остался только хрустальный артефакт. Место, куда выбросило старшего послушника, ничем не напоминало портальный павильон Орденского замка, где постоянно дежурила пара-тройка желторотых послушников и один сильный адепт-медик на всякий случай. И сейчас медик бы, ох, как бы пригодился. Но мрачное окружение, пока еще просматриваемое в свете еще не свернувшегося портала, говорило о том, что о медике не стоит даже и мечтать. Из-за нанесенной проклятым мамам раны и практически полного истощения сил, старший послушник все никак не мог сообразить, куда же его занесло. Еще ни разу за всю историю практики использования портала древний артефакт никогда не сбыл, но вот ни разу. Он всегда приводил из любой точки пространства в Орденский замок, к которому был магически привязан. Портал схлопнулся, оставив старшего послушника в кромешной темноте, но это его не испугало, поскольку он, подобно настоящим шаманам, мог одновременно видеть на двух планах бытия, духовном и вещественном, поэтому темнота не стала для него особым препятствием. В глаза тут же бросились многочисленные человеческие следы, отпечатавшиеся на пыльном полу. И Витец понял, что портал несколькими минутами ранее вывел сюда его подопечных, и это именно их следы. Остатки жизненных сил стремительно таяли, рана, нанесенная нечистым духом тонкому телу послушника, никак не желала закрываться. И азиат слабел, слабел с каждой секундой, теря драгоценную прану. У него оставался единственный шанс на спасение. Но для этого нужно было догнать ушедших вперед бывших спутников. Старший послушник залез в карман вещмешка, из которого вынул и зажал в кулаке магический прибор желтоватым кристаллом-накопителем и толстым коротким штырем. Любой из осененных, да и не только, с легкостью бы узнал в этом приборе обычный полевой малый пранотрансфузор, широко используемый в регулярных частях вермахта. «Только бы хватило энергии», — мелькнула мысль. «Только бы хватило». Закатав рукав, подрагивающими от недостатка сил руками, азиат воткнул толстую иглу пранотрансфузора в собственное приплечье и, совершенно ослабнув, опустился на каменный пол пещеры. Кристалл заполошно заморгал, переливая остатки жизненной энергии в обессиленное тело диверсанта. Руки тибетца мгновенно перестали дрожать, тусклые глаза заблестели, а из его груди вырвался вздох облегчения. Энергии в кристалле накопителя еще оставалось. Немного, но ее хватило, чтобы затянуть прореху в тонком теле, нанесенную нечистым духом. Кристалл мигнул еще раз и потух. Закачанная в него прана закончилась. Слишком много жизненной энергии потратил диверсант, нарезая без устали круги возле городских стен Абакана. Но самое главное сделано, в ближайшее время он не умрет от истощения. Продев руки в лямки, азиат закинул вещмешок на спину и, подволакивая ноги и загребая пыль, подтащился вдоль четко прослеживаемых следов. Где-то там, в конце темного коридора, падали на стену какие-то светлые мерцающие блики, словно отсвет горящего пламени. Тибетец постарался прибавить скорость, силы утекали стремительнее, чем он рассчитывал. Подлый укус зубастого духа гусь оказался коварнее, чем диверсант рассчитывал. Он запустил в организме старшего послушника еще какую-то неведомую болезнь, которая постепенно распространялась по его тонкому телу. Когда азиат уже почти добрался до поворота, за которым что-то явно горело, раздался выстрел, прозвучавший оглушительным грохотом в тихом и замкнутом пространстве пещеры. Старший послушник изо всех сил рванулся на звук. «Твою мать!» Неожиданно прозвучавший выстрел заставил меня вздрогнуть и втянуть голову в шею. Тонко взвизгнула пуля, отрикошетившая от вороненных доспехов неведомого великана, и вся неустойчивая конструкция состоящий из сидящей на костяном троне, усохшей до нельзя мумии и сохраняющей равновесие хрен его знает сколько тысячелетий, неожиданно резко навернулся об пол. А вот его великанский меч, покоящийся на коленях хозяина подземелья, со свистом вспорол воздух легко, словно палку молочной колбасы, перерубил шею Врёвского, неудачно оказавшегося не в то время и не в том месте. Только голова, словно детский мячик, весело поскакала по пыльной пещере, разбрызгивая брызги крови по всем сторонам. Пока мы с командиром Хартманом тупо стояли, раскрыв рты, пялись на кровь, выплескивающуюся толчками из обрубка шеи, пытаясь осмыслить и уложить произошедшее в своих головах, из темноты к бьющемуся в конвульсиях безголовому телу вымкнулся какой-то неопознанный субъект. Коротко размахнувшись, этот ублюдок заследил грудину трупа какой-то хреновину, тут же засветившуюся желтоватыми переливами. Прана-трансфузор. Первым вышел из ступора командир. «Какого хрена?» «Ты кто, пацанчик?» «Я уже приготовился серьезно попотчевать незваного гостя, который, как известно, хуже татарина, хорошей порции огня». «Вторник», — узнал азиата Хартман, едва не всадив в него очередной заряд из своего пистолета. Робко совсем уже сдвинулся в этом подземелье. То, что немецкий утырок пусть и косвенно, но ухлопал таки предателя Врёвского, меня нисколько не волновало. Умер Максим, ну и хрен с ним. Главное, свою основную миссию бывший ротмистр, а ныне безголовый труп, выполнил, свел с кем надо. Какой нах вторник? Пятница сегодня, если я ничего не путаю. Он вторник. Указал на агента Хартман. Вы разве его не узнали? «Разглядишь тут!» Ворчливо заметил я, вглядываясь в азиата. «А, это ты, хранитель хрустальных яиц! Ты ж без своего шарика ходить-то не ухотел!» «Так сложились обстоятельства!» С трудом выдавал агент. «Духи много не совладать, пришлось оставить!» «А, догадливо протянул я, порвали болезного, а помирать-то явно не собирался!» «Да...» «А чего ты творишь, братская чувырла?» Спросил я, хотя в принципе уже догадался, откуда тут ухи торчат. «Жизненная энергия бедолаги Врёвского собирает». Невозмутимо произнес Снап. «Подлечиться за чужой счет, видать, хочет». «Пусть его». Словно само собой разумеющееся, отмахнулся я, хотя внутри все клокотало. «Надо привыкать. В Рейхе такое положение вещей норма. Не стоит палиться на такой мелочи. Чё добру-то пропадать?» Наконец, всадника без головы перестало колотить, а кристалл разгорелся не в пример ярче, чем в самом начале. Азиат, выдернув наполнившийся жизненной энергией пранотрансфузер, поспешно воткнул его в себе в руку. Я мысленно отметил заранее закатанный рукав его куртки и свежую рану, нанесенную, по видимости, тем же прибором. Азиат распластался по полу недалеко от обезглавленного тела ротмистра и замер, закрыв глаза и что-то неслышно шлепая губёшками. Изменения, происходившие в нем, были видны невооруженным взглядом. Диверсанту явно получшело. «Слышь, чепушило!» Покликнул я азиата по-русски, когда тот открыл глаза. «А почему вторник?» Вот не давал мне покоя этот вопрос, вот уж не знаю почему, как будто других проблем нет. «Мимар», — ответил диверсант также по-русски, чисто, четко, без всякого акцента, словно всю жизнь на нем разговаривал. «Оно и понятно, этот поц, не то что пехота Хартман, настоящий подготовленный диверсант». «Это мое имя», — пояснил азиат. «В переводе оно означает «вторник». «А с какого языка перевод?» — полюбопытствовал я. А командир молча наблюдал за моим допросом диверсанта. «С тибетского». Не, стал скрывать азиат, похоже, поймавший приход, как наркоман, но только не от наркоты, а от обилия чужой жизненной энергии. «И настоящий тибетец?» Удивленно покачал я головой, а я грешным делом решил, что ты калмык. Но азиатец не ответил, а только блаженно расслабился и затих. «Ты чего творишь, Хартман?» Отвлекшись от мимара и накинулся на оберштурмбанфюрера командир. «Что это сейчас было?» И он указал на обезглавленное тело Врёвского. «Какого черта, Роберт?» Он шевельнулся. Хартман попытался перевести стрелки на упавшую мумию. Я и среагировал. «В задницу такую реакцию!» Вскипел Оснаб. Хотя он бы и сам с удовольствием удавил приятеля, но такая внезапная и нелепая смерть бывшего боевого товарища и однополчанина выбила Петрова из колеи. «Почему про пистолет?» — ничего не сказал. быстро отвечать!» — рявкнул Петр Петрович, усилив приказ мысленной атакой. «Я...» Дернулся было оберштурмбанфюрер выстроить стену отчуждения, но с опытным неранговым мозголомом такой фокус не прокатил. «Не доверяешь, значит, Герр Хартман?» Быстро выдернул всю необходимую информацию из мозга немца Снап. «Пистолет сюда!» Он требовательно протянул руку. «Живо!» Фриц поначалу пытался сопротивляться, но его слабенький дар сопротив ментального дара командира не имел никаких шансов. «И запомни, Роберт, пряча пистолет под ремень», — произнес Снап, — «командую здесь я. И никто без моего прямого приказа даже чихнуть не имеет права», — уяснил оберштурмбанфюрер. «И я воль, Герас Снап», — с кислой физиономией произнес Хартман. «И запомни, Роберт». Немного снизил накал и отпустил силу командир. «Мы с тобой в одной лодке, и чтобы нам всем выжить, не нужно ее раскачивать, и без того штормит». «Виноват, Герас Снап», — потупился Хартман. «Но этот гигант, он действительно шевельнулся». «Тебе показалось, пацанчик». Я подошел к огромной мумии и потыкал ее носком ботинка. Если он и шевелился, то это было ой как давно. «Ошибся». Совсем упал в духом, повторил немец. «Ладно, Робка». Я понебратски хлопнул фрица по плечу. «Ты только в следующий раз не ошибайся, ладно? А то всех носкопом угробишь. Я хоть и старик, но пожить еще годик-другой не откажусь». «Камрады», — сбивчиво произнес Хартман, — «виноват, готов понести заслуженную кару». «Шо ты собираешься унести, Робка?» Я криво усмехнулся и указал на безголовое тело Врёвского. «Ему уже ничем не помочь». «Он прав, Роберт», — подключился командир. «Любая оплошность или ошибка может стоить жизни каждому из нас. Если мы не начнем действовать одной командой, наша песенка будет спета, причем очень и очень быстро». «Еще раз прошу прощения, господа», — вновь повторил оберштурмбанфюрер, — «этого больше не повторится». «Хотелось бы верить», — буркнул я, отворачиваясь от Хартмана и присаживаясь на корточке рядом с азиатом. «Бедолага, хорош прохлаждаться. Лучше поясни», — дождавшись ответной реакции от тибетца, — спросил я, — «в какую задницу ты нас запихал?»